Глава 28. Приоткрыв входную дверь, отхожу к тумбе и упираюсь в нее бедрами. Скрестив руки на груди, жду, когда поднимется. Это происходит быстро. Игорь входит тихо и также бесшумно закрывает за собой дверь. Сталкиваемся взглядами и несколько секунд не можем ничего друг другу сказать. Оба уставшие, уже не молодые, без огня в глазах, с тяжелым багажом за плечами и сединою на висках. Удивительно. Смотрю на него, и сердце ускоряется с каждой секундой, с каждым новым стуком. Забытые ощущения, когда я летела навстречу с ним, потому что очень скучала и очень любила. И меня накрывает осознание того, что я не только его ждала, но и очень скучала. Что ни один мужчина в моей жизни не вызывал во мне столько ярких, теплых и нежных эмоций, как Игорь. Я ведь ему правду тогда сказала, что ни с кем не была счастлива, никого не сделала счастливым. «Привет», — прерывает он молчание. «Здравствуй», — киваю и опускаю руки вниз. «Который час?» 8 уже. Извини, что поздно». «Нет, нормально, я просто спала». «Прости, что разбудил». Он стоит на пороге в пальто и сапогах, припорошенных снегом. Значит, снова осадки. «Ничего страшного, все равно надо было вставать». «Как день рождения?» Усмехаюсь на его вопрос. «Точно, я ведь ему сказала, куда мы с внучкой едем. Запомнил, значит». «День рождения прошел хорошо и весело. Только голова от шума разболелась». «И опять я не вовремя». Сокрушается Игорь, на мгновение опускает голову, а потом снова ее поднимает. Я выпила таблетку и меня отпустила. И вновь он ничего не отвечает. Я по взгляду вижу, что у него на языке крутится столько слов, но он почему-то медлит. «Я расстался с Жанной», — наконец признается он. «Я знаю. Мой голос не отражает ни радости, ни злости». Я не могу сейчас выдать своих истинных чувств, поэтому по привычке прячу их. Она приходила. Я это уже знаю. Лиз, не бери в голову все, что она тебе сказала. Жанна запуталась по жизни. Она хороший человек. Я ей не беру. Пожимаю плечами и провожу ладонями по рукам, пытаясь согреться. Я уже давно ничего не беру в голову, Игорь. Поэтому грязь ко мне не прилипает. «Не хочешь узнать, почему мы расстались?» Не разуваясь, делает шаг навстречу, а я неподвижно стою, потому что отступать мне некуда, позади тумбочка. Не имею привычки лезть в душу. «А я тебе расскажу, даже если не интересно». На губах играет легкая ухмылка. Игорь уже очень близко. Так близко, что я чувствую на себе его дыхание. От него пахнет свежестью, снегом и опасностью. Но не той, от которой страшно. Мое скачущее сердце замирает, когда он поднимает руку, проводит ею по волосам и заправляет прядь за ухо. «Я расстался, чтобы быть свободным, одуванчик, потому что я по тебе скучаю, думаю о тебе, ты мне снишься». Вот зачем он так делает? Зачем снова к себе приручает? Неужели можно в одну реку войти дважды? «И что тебе снится?» — шепчу, разглядывая его лицо вблизи. «Какой красивый, повзрослевший, возмужавший. Тонкие морщины на лбу, в уголках глаз уже заметны, но издалека не сильно бросаются в глаза. Я тоже хочу дотронуться до него, чтобы поверить в реальность происходящего. А вдруг это все понарошку?» «Ты. И я тебя ревную. Знаешь как? Очень сильно. И Витька твой меня бесит». «Он не мой. Мы просто хорошие знакомые. Дружим внучками». «А я не хочу, чтобы ты с ним дружила. Дружи со мной». «Ребячество какое-то», — отшучиваюсь. «Детский сад». Радуется, а я, набравшись смелости, поднимаю руки и касаюсь пальцами его щек. Поглаживаю их, ощущая приятное покалывание от щетины. Веду подушечками вверх, касаюсь глаз, которые он закрывает, и медленно выдыхает через нос. «Настоящий», — кажется, говорю это вслух. «Да, настоящий. из плоти и крови, а не плод моего воображения. По телу проходит мелкая дрожь, а сердце словно мурлычет, подобно маленькому пушистому котенку. Это со мной уже было однажды. Я не знала, что могу еще хоть раз такое испытать. Оказывается, да, могу. 30 лет спустя. «У тебя такие теплые мягкие пальцы, одуванчик». Его голос садится до приятной хрипотцы. Он позволяет изучать его дальше и даже погладить по голове. «Я это понял, когда ты мыла мне голову». «Поэтому дергался?» «Да». «Так зачем ты все-таки пришел?» Мои пальцы доходят до затылка и поглаживают его, отчего у моего нежданного гостя напрягается тело и желваки выступают на щеках. «Пришел сказать, что ты мне нужна». Он, наконец, открывает глаза и слегка хмурится. «Я хочу, чтобы мы попробовали снова». «Ты слова не сдержал». «Ты тоже. Мы квиты». «И как это будет?» Шепчемся, несмотря на то, что в квартире кроме нас никого. «Для начала». Игорь берет мое лицо в ладони и очень медленно, нежно целует в щеку. «Мы поцелуемся». Мажет губами по другой щеке, потом по виску. «Сколько хочешь, как хочешь». Целует в закрытые веки, и я растворяюсь. «Все по твоему желанию». «А потом?» Облизнув губы, спрашиваю и обнимая его за плечи, когда он припадает губами к шее. Все происходит медленно, чувственно, без надрыва и спешки. Мне хорошо в его руках, и я больше не ощущаю прежней боли. «Будет все, как ты захочешь, Лиза». Теплое дыхание у самого уха щекочет и вызывает приятные мурашки. Заглядываю в его глаза и читаю в них то, что он не обидит. Все действительно будет так, как он сказал. Может, то свое слово он не сдержал, а это сдержит. Тогда давай просто целоваться. Пока. Давай разрешение, я знаю, на что подписываюсь. Поэтому, когда Игорь касается моих губ своими губами, я расслабляюсь и отпускаю себя. Из неспешного и нежного наш поцелуй постепенно становится голодным и жадным. А потом вниз летит тяжелое черное пальто.